Глава 24. Решающая линия. «Мы должны решить головоломку быстрее, чем дворецкий!» Билли фыркнул. «Нет, ничего проще. Мы уже знаем, что означает первая строка». «Сегодня утром я говорила с миссис Фарингтон и спросила ее, как контрабандисты попадали в шахту и знали ли Гренвилли об их передвижениях. А теперь самое интересное. Она сказала, что Гренвилли не просто знали о контрабанде. Они ее и развернули». Кейт посмотрела на ребят с триумфом, но встретила лишь непонимающие взгляды. «И что?» — спросил Билли. «Какое это имеет отношение к загадке?» «А вы что, не понимаете?» — нетерпеливо возразила девочка. «Главари банды контрабандистов наверняка могли попадать в шахты когда угодно. Скорее всего, у них был собственный тайный вход, такой, который не отмечен ни на одной официальной карте. А значит, он не был разрушен или запечатан, когда шахту закрыли». «Минутку», — нахмурился Билли. «Во-первых, я вижу, что ты до сих пор не отказалась от этой безумной идеи с шахтой». Кейт усмехнулась. «Точно. А во-вторых, ты немного поговорила со старушкой миссис Фэ и теперь уверена, что существует какой-то тайный ход». «Опять правильно. И он должен быть рядом с Даркмурхоллом. Скала — идеальное убежище для контрабандистов. Никаких лишних свидетелей. Прямой выход к морю. Лучшего места не найти». Кейт подошла к письменному столу Гасса и взяла книгу о шахте Перрон, которая лежала сверху на стопке книг. Полистав страницы, она нашла план шахты, который они уже рассматривали в кафе. «Ответ где-то на этом плане. Один из туннелей проходит так близко к Даркмурхоллу, что в него можно попасть с мыса. Нам просто нужно его найти». Билли по-прежнему смотрел на нее недоверчиво. «Не знаю», — покачал он головой. «Думаешь, за столько лет никто не нашел этот вход?» «Если он хорошо спрятан, то нет», — ответила Кейт. Гас подошел к столу и порылся в одном из ящиков. Вскоре он вернулся с полустертой картой, которую разложил перед ребятами. На ней были изображены Даркмур-он-Си и окрестности, включая бухту и мыс, на котором стоял особняк. «Что ты задумал?» — спросил Билли. «Мне кажется, теория Кейт не так уж плоха. Но план показывает только расположение шахт под землей, как схема метро. Если мы перенесем туннели на карту, сможем понять, где они находятся и есть ли среди них тот, который проходит под Даркмурхоллом». Кейт кивнула с одобрением. «Умно». «И это так просто?» — усомнился Билли. «Ну, нужно пересчитать масштаб, и точность будет не стопроцентной. Но нам этого хватит». В следующие полчаса Гас рассчитывал расположение и длину шахтных ходов, сверял схемы с географическими данными из книги, измерял углы и наносил карандашом сеть линий на карту. Сначала Билли и Кейт с интересом наблюдали за его работой, но когда стало ясно, что дело это долгое, они улеглись на кровать и занялись играми в телефоне Кейт. «Странно», — пробормотал Гас спустя вечность. Кейт оторвалась от экрана. «Что такое?» Гас мрачно смотрел на карту. «Я отметил все туннели вокруг Даркмурхолла, но ближайший из них все равно находится минимум в полукилометре от мыса». Кейт и Билли подошли и тоже уставились на карту. «Но если вокруг Даркмурхолла нет туннелей, значит, и входа тоже быть не может», — констатировал Билли. Кейт вздохнула. «Вот и конец моей теории». «Я же говорил», — сказал Билли. «Ты зациклилась на этой шахте. Может, начнем с чистого листа? Попробуем подумать в другом направлении». «В другом направлении? В каком, интересно?» «Не знаю. Но так мы явно никуда не придем». «Гас?» — спросила Кейт. «Что случилось?» «Не знаю», — ответил он. «Что-то здесь не так». «Почему? Ты что-то неправильно начертил?» «Нет, проблема не в этом. У меня ощущение, что с этим планом что-то не сходится. Это не дает мне покоя, но я не могу понять, в чем дело». «Чем этот план отличается от других?» — удивился Билли. Гас резко поднял голову и посмотрел на него. В его глазах мелькнул блеск. «Другие планы! Черт возьми, вот оно!» Билли непонимающе уставился на товарища. «Что именно? Прости, но я вообще ничего не понимаю». Гас указал на заголовок плана. «Посмотрите на дату!» — сказал он. «Уилсон Перрон. 1868 год». Прочитала Кейт, а затем с недоумением пожала плечами. «Извини, но я не понимаю, при чем тут дата?» «Этот план составили незадолго до запечатывания шахты в 1870 году», — объяснил Гас. «Но контрабандисты начали использовать ее только после закрытия. Если они действительно прорыли туннель от Даркмурхола, то он, конечно, не попал на официальную карту». «Хорошо», — сказал Билли. «Я понял. Но это нам ничем не поможет. Или у вас в библиотеке случайно завалялся сборник неофициальных чертежей?» Гас усмехнулся. «В библиотеке нет, но в учебной комнате, да, как раз завалялся». «План, который я достала из ящика стола?» Гас кивнул. «Именно. И ты помнишь, какая дата на нем была?» «Нет, я не запоминаю такие вещи». 1881 год. Помню, потому что эта цифра одинаково читается в обе стороны. 1881, перебила его Кейт. 11 лет после закрытия шахты. И есть только одна причина, по которой кому-то понадобилось нарисовать новый план в это время. Потому что был прорыт новый туннель. Закончил за нее Билли. «Это гениально!» «Теперь нам осталось только сравнить оба плана, чтобы убедиться в этом», — сказала Кейт. «И тут мы сталкиваемся с проблемой», — вставил Билли. «План находится в восточном крыле, а мы — нет. Я его сейчас принесу». Билли и Кейт с открытыми ртами уставились на Гасса, который уже был на полпути к двери. «Ты с ума сошел!» — воскликнул Билли. «Ты только что получил нагоняй от своей тети! Она свернет тебе шею, если снова поймает!» «Не дрожи так!» — бросил Гас через плечо. «Я осторожно!» Он открыл дверь и бесшумно выскользнул в коридор. Кейт широко улыбнулась Билли. «Я же говорила, Густав Гренвиль — первый бунтарь Даркмура!» «Лишь бы он не закончил на виселице, как это бывает с бунтарями!» — пробормотал Билли. Однако, к их удивлению, уже через несколько минут дверь снова отворилась, и Гас вернулся с бумажным свитком под мышкой. «Как ты быстро справился?» — удивился Билли. Гас лишь пожал плечами. «Опыт». Он расстелил рулон с планом на полу, утяжелил углы, чтобы тот не свернулся, и положил рядом открытую книгу. Все трое склонились над бумагами, сравнивая два плана. «Вот!» — воскликнул Гас торжествующе, указывая на одну из линий. «Я же говорил!» Кейт внимательно рассмотрела место, на которое он показывал. Линия резко отходила от остальных и заканчивалась у края листа. «Верно», — сказала она. «Этого туннеля нет в книге». «Он похож на разведывательный проход», — сказал Гас. «Если шахтеры долго не находили жилу, туннель просто забрасывали». «Но после закрытия шахты никто бы не стал копать новый разведывательный туннель», — предположил Билли. «Именно», — согласился Гас. «Давайте посмотрим, куда он ведет». Он взял карандаш, еще раз сверил положение и угол туннеля, положил линейку и аккуратно перенес линию на карту Даркмура Он-Си. Потом он посмотрел на Кейт и улыбнулся. «Я так и знала», — воскликнула Кейт, торжествующе подняв кулак. Билли склонился над картой и потрясенно пробормотал. «Этого просто не может быть». Новая линия ответвлялась от одного из туннелей под скалами, шла прямо на юго-восток и заканчивалась на вершине мыса, прямо напротив Даркмур-холла.